Глава 67. Приманка забрасывает удочку. Спала Маяри отвратительно. Первую треть ночи она, почти не отрываясь, пялилась на спящего на соседней кровати господина Дагрена, отчего тот беспокойно вертелся сбоку на бок. А оставшиеся две трети то забывалась мерзкой, с кошмарами, полудремой, то, накрывшись одеялом с головой, прижималась щекой к яйцам и щупала уголок, спрятанный под подушкой книги. Четкого плана в голове так и не появилось, отчего девушка ощущала себя так, словно бы висела над пропастью. Одно неверное движение, и жизнь твоя оборвется быстро и без какой-либо пользы. Мастер Дагрен об исчезновении Шедая узнал уже к вечеру. Харен не стал специально сообщать ему об этом, но оборотни мастера донесли о поисках, которые развернул господин Ранхаш. Для местных жителей они были незаметны. Харен не рисковал слишком светиться, но с посыльными мастера его оборотни информацией поделились. Откровенно паршивая ситуация. Дагрен вроде бы и переживал за своего друга, и в то же время мысли не допускал, что с тем может что-то случиться. Шедай и тот еще пройдоха, способный вывернуться из любого дерьма, да и еще пользу для себя в процессе извлечь. Но друг был все же уже не молод. С Шедаем Дагрен дружил последние 500 лет и успел повидать его в разных состояниях. И беззаботным счастливым семьянином, и беспробудным пьяницей, ввязывающимся в любые неприятности, и заботливым папашей для чужого ребенка. Дагрен старательно поддерживал его в тяжелые времена, а сам Шедай помог справиться ему со смертью горячо любимой жены, которая оставила его с малышкой-дочерью слишком рано. Шедай из друга давно превратился в самого настоящего брата. И сидеть рядом с Маяри, в то время как Ранхаш ищет пропавшего по всему городу, было и неимоверно тяжело. И как подозревал мастер, девчонке тоже было тяжело сидеть на месте, так что следить за ней следовало с удвоенной силой. Впрочем, никаких попыток к побегу девчонка не предпринимала. И вообще выглядело неважно. Взгляд потухший, под глазами темные круги, а в зрачках стеклянное безразличие. За все утро она не сказала ни слова. Какая-то живость на ее лице появилась только тогда, когда Дагрен напомнил мрачному роду, чтобы тот к вечеру собрал свои вещи в сундук. Все обычные утренние занятия отменили. Мастера отправились подготавливать территорию школы к предстоящему празднику. И большинство учеников ушли гулять в город. Но класса Маяри подготовили иную участь. Недовольно застонавших учеников злорадствующий мастер Мелим отправил на занятия к мастеру Ладару. Мастер Ладар встретил их, особливо Рода и Маяри, тяжелым взглядом. «Так, еще и явиться на занятия посмело». Глаза мастера прищурились, но Маяри, ничуть не испугавшись, посмотрела в ответ не менее мрачно. «Я в прошлый раз тебе что сказал?» Маяри неохотно задумалась. «На выход», — припомнила она их последнюю встречу в подземелье. Одноклассники сдержанно фыркнули от смеха. «Жрать!» — рявкнул мастер Ладар. «И нехрен сюда соваться, пока задница на прежнем месте не появится!» Сдерживать смех парням стало сложнее, и они закашляли. «А зачем она мне в бою?» — дерзко спросила девушка. «Она тебе нужна за тем, чтобы в бой тебя никто не пустил!» — глубокомысленно заявил мастер и ткнул пальцем в сторону трапезной. «Так она и в бою не оплошает!» — нагло заявил один из парней по имени вроде бы Тиш. «Роду она накостыляла, будь здоров!» «Да там Рена еще круче отличилась!» Здесь парни сдерживаться не стали и обидно загоготали, поглядывая на насупившегося Рода. «Цыц!» Под суровым взглядом мастера веселье мгновенно захлебнулось. «С копьем бы она еще управлялась так же хорошо, как с кинжалами. А то опять только с 10-й попытки зачет сдаст». «Если вы меня и дальше от занятий будете отстранять, то я его вообще не сдам», мрачно предсказала Маяри. «А ты ограбь что-нибудь еще, и сдавать ничего не придется», пошутил высокий белобрысый парень. Шутка оказалась неудачной. В мгновенно наступившей тишине юморист тут же смекнул, что язык следовало прикусить. Но мастер Ладар уже перевел на него тяжелый взгляд. «Я смотрю, вы не хуже баб, продолжаете распространять досужие слухи? Сказано же, невиновно! Какого темного языками продолжаете трепаться?» «Ну, мастер!» — рискнул заступиться за друга рыжеволосый парнишка. «Слухи-то разные гуляют. Пойди пойми, что правда, а что ложь. которой законники для выгоды вышестоящих истину прикрывают. «Ты! Иди сюда!» Рыжий опасливо посмотрел на мастера, но все же подошел. «И ты!» Мрачный взгляд достался уже Майяре. Уже развернувшаяся в сторону трапезной девушка неохотно приблизилась. «А теперь слушай мой приказ!» Рыжий вздрогнул. «Ударь ее!» «Что?» — вытаращил глаза парень. «Ударь!» — спокойно повторил мастер. Майяре с возмущением уставилась на него. «Это за что ее сейчас бить будут?» Рыжий немного помялся и все-таки не сильно пихнул девушку кулаком в плечо. «А теперь ты его!» Внутри всплеснулась злость, и Майяре с силой сжала кулаки, разгневанно уставившись на мастера Ладара. «Это он ей так за вчерашнее мстит?» Некоторое время они смотрели друг на друга, а затем оборотень перевел взгляд на Рыжего и ошарашил того. «Вот поэтому она ограбить и не могла. Тебе приказали, ты ударил. Ей тоже приказали, но она не ударила. Благородство в ней побольше будет, а оно плохо сочетается с тупыми приказами и такой низостью, как грабеж». Уязвленный парень вспыхнул пятнами, а одноклассники посмотрели на него с сочувствием и смущением. Сами-то они, наверное, поступили так же. «Все, топай отсюда!» Мастер махнул рукой Майяре, и та, продолжая стискивать кулаки, направилась прочь с поля. «Темные, она едва не ударила преподавателя. Вот бы он был удивлен ее благородством». Остаток дня Майяре провела в полном одиночестве в покоях мастера Дагрена. Задернув все занавески, девушка уселась в углу за одной из кроватей и, прижав колени к груди, апатично уставилась в одну точку. Несколько раз к ней заглядывали обеспокоенные охранники, и первый раз, не рассмотрев ее за кроватью, едва не подняли панику. «Госпожа, вы бы на кровать, что ли, пересели?» — неловко пробормотал охранник, смущенный собственной заботливостью. После полудня пришел господин Дагрен, которому охрана, видимо, пожаловалась на свою подопечную. С тяжелым вздохом, присев рядом с ней на корточке, мастер с жалостью посмотрел на нее, а затем неожиданно притянул к себе на грудь и утешающе погладил по спине. «Шидай, хитроумный темный дух. Не переживай за него. Он-то точно выкрутится». Слова мастера звучали убедительно, и Майяре вдруг ощутила вину перед оборотнем за свой план. В горле застрял ком, и она едва позорно не разревелась. Захотелось признаться ему во всех своих замыслах, размазывая по лицу сопли и слезы. Но девушка вовремя напомнила себе, что господина Дагрена более расстроит смерть господина Шидая, чем ее. Она-то всего лишь девчонка, за которой ему поручили присмотреть. А вот господин Шидай — друг. Самый настоящий друг. Мастер на руках отнес ее в постель и, укрыв одеялом, вышел. Через полчаса явился сердитый, как оса, рот. Пнув порог, мальчишка, что-то злобно бурча под нос, направился в свою комнату. Раздался грохот придвигаемого сундука. Еще через полчаса в апартаменты мастера явились оборотни с еще парочкой сундуков. Майяре притворилась спящей и не вздрогнула даже тогда, когда в очередной раз пришел охранник и через одеяло пощупал ее, убеждаясь в ее реальности. Какие все мнительные стали после ее прошлого побега. Рот грохотал в своей комнате еще полчаса, после чего затих. Майяре мысленно подгоняла его на ужин. Пусть идет уже куда-нибудь. Если он сейчас не свалит, то весь ее и без того не самый удачный замысел полетит к темным. А другой план она придумать так и не успела. Эх, раньше она слишком полагалась на свои силы, присущие ей от рождения, как Хаги. В оконное стекло что-то врезалось, и до слуха Майяре донесся громогласный вопль Мадиша. «Майяре, пошли с нами на площадь! Там сейчас такая веселуха!» Этот придурок вообще думает, как она на площадь пойдет. Да даже если ее выпустят, то в сопровождении дадут такую толпу охраны, что она вполне успешно сойдет за Хайрени, инкогнито выбравшейся в люди. Встав, Майяре бесшумно подошла к окну и слегка отодвинула занавесь. На улице уже сгущались сумерки, но парк, стараниями преподавателей, украшенный сотнями магических шаров, сиял и переливался, как выставленная на солнце шкатулка с драгоценностями. Мадиш стоял чуть впереди всей компании, в которую входили Эдар, Лерой и даже Рена с Вейдашем, и с широкой улыбкой ждал ответа подруги. «Куда она пойдет, идиот?» — рявкнул из соседнего окна рот. Совсем, что ли, ополоумел? Кто ее отпустит?» Мадиш аж отшатнулся. На мгновение ему показалось, что он наткнулся на брата одной из своих возлюбленных. «Пусть она сама ответит», — пришел в себя оборотень. «Чего она тебе ответит? Она вообще после разговора с Хореном какая-то дурная стала. Спит и ни с кем говорить не хочет». «Ого!» — Мадиш в предвкушении потер руки. «Я так чую, что нам надо вызволять подругу». До слуха Майяри из коридора донесся горестный стон. Видимо, ее охрану Мадиш тоже уже достал. Как и друзей. Лерой и Эдара взглянули на него с усталой обреченностью. Майяри, уже не скрываясь, встала перед окном и, поймав радостный взгляд Мадиша, сурово и непреклонно провела пальцем по горлу. И невозмутимо удалилась. «Похоже, она не хочет», — смущенно пробасил Эдар. Охранник заглянул в комнату как раз в тот момент, когда девушка опять забиралась под одеяло. «Ну, тогда ты, Рот, пошли с нами», — неожиданно предложил Мадиш. «Я?» — обалдел тот. «Да с чего бы это мне с вами шататься? А ты чё, с кем-то ещё помимо нас ладишь?» — язвительно отозвался Мадиш. Судя по воцарившемуся молчанию, Рот малость ошеломился, узнав, что он с кем-то ладит. Майяри ему даже посочувствовала, припомнив, что сама не собиралась дружить с этими прохиндеями. «Давай, белобрысый, тащи свою конопатую физиономию вниз», — скомандовал Мадиш. «Хоть на праздничный город посмотришь». «Хватит уже мяться», — пробасил Эдар, больше других не любивший ждать. «Одевайся уже и спускайся. Чё ломаешься, как девчонка?» «Да сейчас», — огрызнулся Рот. В голосе его чувствовались смущение и растерянность. «Шапку только найду». Мысленно возликовавшая Майяри подумала, что всё-таки неплохо иметь таких дурных друзей. Уже через минуту Рот вылетел из своей комнаты, на ходу вдевая руки в рукава полушубка. У выхода его остановила бдительная охрана, пропустившая его дальше только после того, как убедилась, что это действительно он, а не замаскировавшаяся Майяри. Прождав для верности еще 15 минут, Майяри встала и несколько раз прошлась по комнате. Присмотрелась к двери и, убедившись, что там нет дырок, через которые за ней могли подсматривать, осторожно направилась к спальне Рода. Окна там были тоже завешаны. Видимо, расстроенный отъездом Род решил посидеть в темноте, упиваясь жалостью к себе. На полу Майяри различила три внушительных сундука и, присев рядом с самым большим из них, подняла крышку. Ух, лишь бы охрана сейчас не заглянула. Вещи в сундук были покиданы, как попало. В самом низу Майяри нащупала стопки книг и поспешила их достать, после чего быстренько, с оглядкой на дверь, перетаскала к себе под одеяло. Затем уже она сгребла ворох одежды, что лежало в сундуке сверху, и опять оттащила на свою кровать, где под одеялом любовно обернула книги тряпками, стараясь придать им схожесть с человеческим телом. Внешне получалось правдоподобно, но вот на ощупь — нет. Искренне раздосадованная Майяри с ненавистью посмотрела на ограничивающие ее браслеты, которые не позволят ей поддержать более-менее крепкий каркас из магических нитей на расстоянии. Но тут же обругала себя и велела учиться полагаться на мозги. Хотя сейчас ее не покидало ощущение, что более всего она полагалась на удачу. Даму весьма своевольную. Закончив мастерить силуэт, Майяри вместо головы положила на подушку валик из одежды и наполовину прикрыла его одеялом. Для завершения сходства девушка отхватила найденным в кармане Рода ножом треть косы и оживила голову волосами. Оставшиеся две трети она поспешила стянуть лентой, чтобы не мешались, и поспешила обратно в комнату Рода. Ее не покидало ощущение, что она опаздывает. Приподняв оставшуюся одежду, Майяри осторожно забралась под нее, укрылась почти наполовину и только после этого опустила сверху крышку. Накрываться одеждой она продолжила уже в скрюченной позе. Едва она завершила копошиться, как раздался скрип двери, и девушка похолодела. Если это охрана со своей проверкой, то все пропало. Но шаги направились прямиком к сундукам, и через мгновение Майяри почувствовала, что ее подняли. Прижав руки к груди, где быстро и гулко стучало сердце, девушка зажмурилась и вознесла редкую молитву к богам. К темным богам. Светлые разумники вряд ли отнесутся к ней с пониманием. Майяри с замиранием прислушивалась к своим ощущениям, которые говорили ей, что вот они миновали коридор и начали спускаться по лестнице, А вот, наконец-то, вышли на улицу. Короткий взлет, от которого внизу живота предательски ёкнуло, и сундук бухнулся на что-то деревянное. Несколько минут Маяри прислушивалась к лошадиному фырканью и чувствовала, как в сундук наползает зимняя свежесть. А потом рядом грохнулся второй. Притащив третий сундук, носильщики обменялись короткими фразами, и один из них забрался на козлы. Экипаж покачнулся, когда он сел, и подстегнул лошадей. У ворот к ужасу девушки их остановили. «Досмотр, чё везёшь?» «Вещички племянника господина», — отозвался возница. «Отправляет всё-таки поганца обратно в Жаанидой». «Давно пора», — одобрительно прогудел стражник. «Ладно, открывай. Надо убедиться, что там ничего такого не вывозится». Маяри обмерла. Боги, вероятно, именно темные, решили поиздеваться. Поэтому до сундука, где схоронилась девушка, стражники добрались в последнюю очередь. Маяри, прислушиваясь к тому, как оборотни ворошат вещи, с содроганием осознала, что ее точно найдут. Да по-другому и быть не могло. Какой план, такие последствия. Когда крышку ее схрона наконец-то подняли, Маяри с содроганием решила, что плохо прикрылась. Очень уж светло стало. Но потом поняла, что это светляк почти опустился внутрь. Она с обреченностью ожидала, что сейчас ее нащупают чужие пальцы и выволокут наружу. Но стража почему-то не спешила совершать досмотр. «А это ты ему зачем?» — наконец озадаченно протянул один из них. «Может, девчонка какая подарила?» — предположил его товарищ. Еще немного озадаченно помолчав, они, наконец, захлопнули крышку и дали вознице добро на выезд. Неверящая своей удаче Маяри с запозданием поблагодарила богов и на будущее, если оно у нее будет. Велела себе не ругать их за такие мелкие нервотрепательные моменты, как с досмотром. Должны же они были как-то отблагодарить себя за милость. Оборотень неслышно, чтобы не беспокоить сон охраняемой госпожи, прошел в комнату и склонился над кроватью, привычно втягивая носом воздух. Запаха он не почуял, что заставило его поморщиться от досады. Но вот в темноте видел неплохо. Осмотрев прикрытое тело одеялом, мужчина не постеснялся потрогать спящую за плечо, и брови его сошлись на переносице. Рука переместилась на голову спящей, и оборотень поднял к глазам клок волос. Досадливо зашипев, он тут же отбросил одеяло и, увидев кучу чего-то, но точно не девушку, метнулся к окну отодвинуть занавеси. Парковый свет залил комнату, и мужчина хищно осмотрел каждый угол, заглянул под кровати и, проверив все шкафы, бросился в комнату рода. Там девушки тоже не оказалось. И в третьей пустующей комнате ее тоже не было. «Собираемся», — коротко приказал четверым оборотням мужчина, вылетая в коридор. «Она все-таки сбежала!» Из сундука Маяри рискнула выбраться только через 10 минут. Дольше сидеть побоялась. Вдруг ее побег уже раскрылся, и разъяренный мастер Дагрен несется за ней. Возница, почувствовав движение на телеге, обернулся и досадливо помянул темных, когда в лицо ему прилетели белые кружевные девчачьи панталончики. Отбросив их, мужчина увидел, что один из сундуков распахнут, и ветер разнес лежащую в нем одежду по всей улице. Пока он цветисто выражал все, что думает об увиденном, Маяри успела юркнуть в проулок и, подхватив юбки, что есть сил припустить в сторону одной из самых оживленных площадей. Холод мгновенно впился в ее шею и руки, и Маяри в очередной раз порадовалась, что платье на ней теплое, шерстяное. Полушубок она, конечно же, с собой в сундук тащить не стала. В нем бы и не влезла. Ох, видел бы ее сейчас господин Шидай. Наверняка бы промыл все мозги. Воспоминание о лекаре остро кольнуло и передало девушке сил. До площади она добежала на каких-то 20 минут, но сливаться с толпой не стала. Вместо этого она достала из кармана одну из сережек и нырнула в едва заметный переулок. Через минуту по улице прокатил страшный, скрежещущий ор. «А Мэри да мы им сбежала!» Крик не смог перебить шум и гам, царившие на площади, но горожане, толпившиеся по окраине, вздрогнули и, обеспокоенно переглянувшись в поисках стражника, который проорал это, зашептались. Маяри же уже бежала к следующей площади. Вскоре весь город будет судачить о ее побеге, донося эту весть до всех нужных ушей и разрушая даже тот блеклый образ репутации, что у нее все еще оставался.